«Большие потери?» – спросил Юрий. «С нашей стороны двое двухсотых, еще пять тяжелых, десяток средней тяжести и, если не считать контуженных, дюжина легких». Медведев переглянулся со священником. «У вас еще остались амулеты? Поможем», – кивнул отец Иларион. «Со стороны противника полегли практически все», – продолжил отчет генерал. «Уцелели лишь те, кто потерял сознание от близкого взрыва или от потери крови. Человек 20, думаю, наберется. Что с ними делать? На все воля господа». Медведев, стоявший чуть сзади священника, изобразил характерный жест большим пальцем по горлу. «А чего с пленными еще делать, да еще с такими невменяемыми? Лечить, так их подлечишь, а они на тебя же и кинутся». «Понятно, воля так воля». Раненым бойцам помогли с помощью уже изрядно потерявших свою силу амулетов здоровья. Они и в магическом мире быстро разряжались, обычные на полудрагоценных камнях держались год, сделанные на основе чешуи дракона лет 5, а уж здесь вообще чудо, что столько протянули. Легких трогать не стали, их осколочные и касательные ранения были не опасны для здоровья, и через пару недель они все могли встать в строй. Тех, что имели ранения средней тяжести, с помощью амулетов, после обычной хирургической операции перевели в легкие, а тяжелых соответственно в средние с возможностью полного излечения, то есть инвалидом никто не останется. К вечеру прибыл полицейский генерал с отрядом, собрав в качестве группы поддержки, но как приехал, так и уехал. К нему подошел отец Иларион с планшетником и, отозвав в сторонку для приватного разговора, что-то ему показал, тот побледнел, покраснел, потом налился синевой и уехал. На вопросительный взгляд Медведева ответил с легкой усмешкой: «Был бы человек, а статья найдется». «Понятно, компромат на него какой-то нарыли церковники», — подумал Юрий. «Согласно контракту, отряд наемников «Полярный лис» должен был остаться для защиты отбитой ими территории на 2 месяца, а то, что попытка отбить территорию обратно сектантами будет обязательно предпринята, никто не сомневался. Вопрос в том, когда и какими силами. Но сидеть на попе ровно на захваченной территории и ждать противника, пока он нападет, никто не собирался. Разведка у церковников все-таки работала на отлично, так что состав паствы, в частности каинтологов, был известен весьма точно. Тут сектанты сработали сами против себя, собирая подробные личные дела на каждого своего адепта и храня данные в электронном виде. Личный хакер отца Илариона влез в регистратуру аэропортов с железной дорогой и получал всю необходимую информацию об интересующих своего патрона людях, и когда те через неделю после штурма стали в массовом порядке приезжать в город, их легко отслеживали. Кто-то менял свои имена, но и это не спасало. Хакер влез в систему видеонаблюдения и тупо сканировал всех прибывающих, обрабатывая через специальную программу распознавания лиц, сверяя их с фотографиями сектантов. С компьютерными мощностями, чтобы обрабатывать такой большой поток информации, у него проблем не было. Кто-то все равно просачивался мимо этой сети, но таких было немного, и они в конечном итоге все равно попадали под колпак. А все потому, что сектанты селились в городе не по одному, а ячейками по 10-20 человек на квартиру или дом. А люди приезжали со всей страны и ближнего зарубежья. Их собралось уже почти 1000 человек, сказал отец Иларион. Андрей стянул все, что мог. Думаю, пора их немного проредить, пока им оружие не подвезли. Сказано, сделано. В часть ЧЕ в городе началась масштабная операция по превентивному уничтожению противника. Песцы, ведя себя как настоящие полярные лисы, в честь которых они были названы, то есть стремительно и незаметно сближались с целью и били максимально жестоко, никого не отпуская. Коктейлями Молотова сжигались деревянные дома в дачных поселках, а всех, кто живыми факелами выскакивал из окон и дверей, тут же расстреливали из автоматов. В окна городских квартир палили из гранатометов, после чего группа зачистки из 2-3 человек, выбив дверь, врывалась внутрь и добивала контрольными выстрелами выживших сектантов. Понятно, что далеко не все точки накопления живой силы противника попали под пресс. На мелкие группы сектантов просто тупо не хватало людей. Кто-то, почувствовав, что дело пахнет керосином, успевал сбежать, до кого-то просто невозможно было незаметно подобраться без вероятности понести ненужные потери, так что их обстреливали издалека из ручных огнеметов, по возможности добавляли из крупняка и уезжали, оставляя их на растерзание полиции. Как бы там ни было, за ночь длинных кинжалов, как ее в шутку успели прозвать участники операции, удалось выбить 80% сектантов, и намечавшаяся на ближайшие дни с их стороны атака на зону аномалии была сорвана. И что особенно ценно, были выбиты именно люди, обладавшие какой-никакой военной подготовкой и даже имевшие опыт боевых действий. Теперь у него имеются большие проблемы с боевым составом. По крайней мере, в среде сектантов, сказал отец Иларион, ознакомившись с результатами ночной акции. Навербует новых и просто задавит нас фанатичным пушечным мясом, сказал Юрий. С его возможностями это не составит труда. Я как раз был бы рад, если бы он воспользовался данным вариантом, ответил на это священник, и генерал-полковник только согласно кивнул. Пушечное мясо перебить нетрудно, опять же мы бы прореживали его по мере прибытия. Но беда в том, что он это понимает, кроме того, у него просто нет времени на накопление такого огромного числа сектантов, ведь осталось чуть больше месяца, а потом вы уйдете туда, и там о его намерениях станет известно. Так что он, скорее всего, наймет крепкий отряд профессионалов. Плохо, да уж. Глава 12. Время шло, а никакого подозрительного шевеления поблизости не наблюдалось, и это было подозрительно, заставляя нервничать от ощущения готовящейся врагом гигантской пакости. Тем не менее отряд наемников использовал каждый день тишины с максимальной отдачей по созданию и укреплению линии обороны. Спешно копались окопы, ставились доты, минировались опасные участки, вкапывались танки и БМД. Бойцы отряда немало удивлялись тому, что им предстоит защищать пустой участок леса. Одно дело разгромить банду каких-то сектантов, засевших в лесу, и совсем другое дело самим сидеть здесь непонятно зачем. Еще больше удивляло то, что, судя по всему, ранее выбитые сектанты вернутся. Значит, что-то тут нечисто. Но пока с лишними вопросами не лезли, благо что платит хорошо и без задержек. Опять же практически исцеление тяжелораненых произвело на них сильное впечатление. Почему нами всякие спецслужбы не заинтересовались после всего здесь произошедшего и творящегося сейчас? Спросил Юрий у священника, когда тот после недельной отлучки вновь появился на территории. Или тоже компромат, как на полицейского генерала, имеется. Компромат той или иной степени убойности на всех имеется, все мы грешники. Хмыкнул в ответ отец Иларион. Только это нам бы не помогло, только хуже стало. Тогда почему, а ты думаешь, чего я уезжал? Вот интригую, договариваюсь. Медведев понятливо кивнул и дальше расспрашивать не стал, все эти интриги не были его сильной стороной, он жил по принципу. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Собственно, я бы и сейчас здесь не появился, да вот решил лично небольшой презент тебе преподнести. С этими словами сопровождающий отца Илариона монах положил перед Юрием длинный пластиковый чемоданчик. Медведев его открыл и сначала подумал, что в чемоданчике лежит противотанковое ружье времен ВОВ в разобранном виде. Но через мгновение он опознал в этом оружии винтовку Корт калибра 12,7 мм. «Даже не буду спрашивать, откуда это у вас?» — хмыкнул он. «Да, тебе эта информация ни к чему. Вот только зачем она мне? Ну, вдруг он попадет тебе на прицел, а уж если твоя дочь сможет с боеприпасами дополнительно поработать?» «Понял. Дочь Юрия и впрямь кое-что могла в этом плане, пусть и чисто теоретически. Когда Элла оказалась в зоне аномалии, она словно ожила, потому как в последнее время ей приходилось очень тяжело. Девочка много спала, а когда бодрствовала, была вялой и апатичной. В общем, на ее самочувствии крайне негативно сказывалось почти полное отсутствие магического фона в энергосфере Земли. Еще немного и она даже могла умереть от магического истощения. Собственно, только из-за ее плачевного состояния семья Медведева прибыла в зону аномалии так рано, почти за месяц до расчетного времени активации, а то так и продолжили бы сидеть на секретном хуторе. Отец Иларион, конечно, знал несколько мест силы, где магический фон был больше, но рисковать с их посещением не стали, ибо об этих местах мог быть в курсе Андрей и наблюдать за ними как раз на такой случай, ведь он был в курсе способностей Эллы, а значит и ее проблем. Священник задерживаться не стал и в тот же день уехал плести интриги дальше, а Юрий передал дочери новые игрушки, только предупредил, чтобы она была с ними осторожна, а ночью на них напали. Завыла сирена боевой тревоги, и наемники, вскакивая с коек, хватая оружие, тут же устремлялись к своим боевым постам. Медведев метнулся в КШМ, что была надежно укрыта в своеобразном гараже, заглубленном в землю и укрытым бетонными блоками, куда только что ворвался настоящий полковник. «Докладывайте», — Потребовал Леонид Маслов от дежурной группы. В зону нашего внимания только въехало 6 грузовиков. Вот они. Показал на экране компьютера дежурный. Картинка шла от беспилотника, в автоматическом режиме наматывавшего круги над контролируемой территорией, и только что взятого на ручное управление одним из операторов, чтобы точнее исследовать гостей. Тем временем машины остановились и из них начали что-то спешно выгружать. По требованию Маслова оператор увеличил картинку и сделал несколько кадров, после чего генерал-полковник только ругнулся. «Что там?» – спросил Юрий. «Минометы. 120 миллиметров. Сейчас по нам вмажут». Противник встал вне зоны досягаемости, как танковых пушек, так и минометов БМД-1. Первые не могли достать противника из-за того, что он скрылся за небольшим холмом. Пушка есть пушка, и навесом по закрытым позициям не сильно постреляешь, а вторые просто не добивали до цели. Но ждать огневого налета просто так генерал не стал и, взявшись за рацию, начал отдавать приказы. «Тачанки 1, 2 и 3, выдвигайтесь в квадраты 62, 78 и 103 соответственно». Взревели моторами 3 БМД. Выскочив из своих капониров и подхватив на борт приписанный за каждой тачанкой десант из 5 человек для прикрытия, рванули на указанные точки. И вовремя, противник уже собрал и установил минометы и, не теряя лишнего времени, начал закидывать в их жерло тяжелые мины. Прошло несколько секунд напряженной тишины, и над головами раздался противный, пробирающий до кишок свист падающих первых пристрелочных мин. А еще через мгновение начался ад. Бухали мины и свистели осколки, стуча по бетону укрытия и броне техники. «Ищите противника!» — прикрикнул на оператора птички генерал-полковник. «Где-то должны быть основные силы». Понятно, что минометный обстрел не мог быть самоцелью противника, ведь по большому счету он ничего не решал. А вот в качестве акции прикрытия, вполне, ведь пока обороняющиеся засели в своих окопах и дотах, атакующие могут спокойно сблизиться на расстоянии удара. Оператор ТПЛА кивнул и, забыв про минометчиков, заложил вираж, в попытке найти засевшего где-то врага, то и дело меняя режимы наблюдения. Но пока ничего найти не мог. Где же они? Тем временем тачанки выходили на заданные позиции, но, видимо, не только у обороняющихся имелась воздушная разведка, следили за действиями своего противника и нападающие, а потому как только БМД остановились и стали наводить свои громы на цель, атакующие сменили тип боеприпаса, и на позиции обороняющихся полетели дымовые мины. С первыми же прицельными попаданиями по позициям минометчиков эти самые минометчики бросили свои минометы и стали разбегаться во все стороны. «Что за черт?» – глухо прозвучал голос Леонида Маслова из-под современного противогаза «С», широким стеклом, напряженно наблюдавшего за экраном, на который шла картинка от птички, но пейзаж по-прежнему оставался пуст. Позиции обороняющихся тем временем заволокло густым дымом, как назло практически отсутствовал ветер, так что дым почти не рассеивался, а лишь уплотнялся, и скоро уже невозможно было увидеть ничего дальше вытянутой руки. «Ну же, где эти твари?» – взвыл генерал-полковник и вдруг замер. Бешеными глазами зыркнув на Медведева, он рывком выскочил из КШМ, взобрался на крышу гаража и всмотрелся в небо через муть дымовой завесы. «Ах же твою мать, воздух! Это воздушный десант!» Информация была тут же передана по рации всем бойцам, и буквально в ту же секунду тут и там застучали автоматные и пулеметные очереди. Медведев также всмотрелся в небо, и над ним стремительно промелькнула тень десантника, заходящего на посадку, мало того, что в черной одежде, так еще и парашюты были черного цвета. Юрий вскинул свой автомат, но было уже поздно, вражеский десантник в следующее мгновение уже стал невидим из-за все еще стоящей густой дымовой завесы, несмотря на то, что большая часть дымовых мин уже перестала коптить. Оставалось только удивляться, что нападавшие вообще рискнули пойти на такой опасный маневр, ведь это ж надо десантироваться ночью да еще в задымленное пространство, это надо быть отмороженными на всю голову. Юрий сорвался с места и бросился в сторону небольшого бункера, вырытого еще сектантами, в котором находилась его семья, ведь она станет одной из главных целей атаковавших. И снова рядом в воздухе промелькнула тень десантника, шедшего на посадку. На этот раз Медведев не мешкал и саданул длинной очередью по врагу и, судя по крику, попал, как минимум ранив. Впереди кто-то копошился, и снова Юрий открыл огонь. На этот раз противник, пытавшийся избавиться от рюкзака парашюта, оказался сражен на повал, и бронежилет его не спас. Не задерживаясь, Медведев побежал дальше. В небо взлетели осветительные ракеты, чтобы хоть немного подсветить силуэты противника. «Чи черт!» — ругнулся Юрий, падая на землю, когда вокруг засвистели пули. Лежать не стал, а активно пополз вперед, так как до цели оставалось совсем немного. Собственно, вход в бункер уже можно было различить, так как дымовая завеса наконец начала постепенно рассеиваться. И то, что около входа копошились неизвестные, Юрию сильно не понравилось. Своих там быть не может. Снова в руках затрясся автомат, до конца сжирая первый рожок патронов. Один из боевиков упал на землю, явно раненый. Застучали выстрелы в ответ, но пока сильно не точно, били больше на подавление вслепую. Юрий выстрелил из подствольника. Бухнул сухой взрыв, и кто-то из боевиков начал ругаться на гортанном языке. Это еще и абреки. Сплюнул Медведев, доставая из кармашка разгрузки лимонку. Маску противогаза он снял сразу, как увидел, что противник приземляется без средств защиты, а значит, дымовая завеса, просто дым, а не что-то более серьезное. Бросок, и сразу после взрыва Юрий, сменив магазин, сделал бросок к входу в бункер и едва успел отпрыгнуть назад, прячась за стенкой, увидев, что из руки раненого и оглушенного боевика выпадает аналогичная граната. Взрыв. Теперь противника у бункера можно было не опасаться, близким взрывом собственной гранаты их окончательно добило. Юрий отлепил магнитную мину от двери и отбросил подальше. «Я у двери, так что не волнуйтесь», — сказал Юрий, связавшись с помощью рации по выделенному им каналу с женой. «Как ты? Ты цел? Со мной все хорошо, не волнуйся. Слава богам, тебя впустить пока не нужно. Буду охранять вас снаружи. Будь осторожен». «Конечно». Конец связи. А вокруг кипел интенсивный хаотичный бой, в котором мало что можно было понять, если в нем вообще что-то можно было понять и как-то руководить, не видя из-за остаточного задымления общей картины происходящего. Ведь даже неизвестна численность противника. Две БМД, оставшихся в лагере, что попытались покинуть свои укрытия и выйти на оперативный простор, боевики почти сразу подбили из гранатометов, и они загорелись факелами. Танки даже дернуться не успели, как их также сожгли массированным гранатометным огнем, а потом еще детонировал боезапас, сорвав башни. Нападавшие также целенаправленно спалили машину РЭП и КШМ, при этом получил ранение генерал-полковник Маслов, из-за чего противостояние окончательно перешло в малоуправляемое состояние. Боевиков было много и, что хуже всего, они, воспользовавшись эффектом неожиданности, появились внутри охраняемой территории, то бишь в тылу, а на такие условия система обороны рассчитана как-то не была. Возникло несколько очагов сопротивления возле дотов. Оставалась только надежда на ранее выехавшие три тачанки. К началу весны с жертвами стало совсем плохо, а жертв с каждым этапом возвышения требовалось все больше и больше. Причин было несколько. В зимний сезон нелегалы вообще неохотно штурмуют частенько штормящие Средиземное море на своих утлых пластиковых или вовсе надувных лодках, которые в один момент может потопить одна хорошая волна. Но это удалось исправить с помощью прикормленных различных неправительственных общественных организаций. С помощью них удалось предоставить желающим перебраться жить в Европу вполне себе надежные суда. Это помогло, но лишь на короткий период. Нелегалы через какое-то время заподозрили неладное. Оно и понятно. Сработало сарафанное радио. Частенько родственники или просто знакомые, желающие сбежать из Африки и Ближнего Востока в Европу, шли в разных партиях, ну и обещали созвониться и рассказать, как добрались, как их встретили и все в том же роде, но не дозвонились. Опять же все понимают, что есть риск не добраться до земли халявы, в новостях то и дело рассказывают о несчастных случаях, и знакомый или родственник мог попасть в число этих неудачников. Но в какой-то момент среди потенциальных нелегалов пошел слух, что лодки банально топит. Как возник этот слух, было не совсем понятно. Конечно, он мог возникнуть самостоятельно, в конце концов, набралась критическая масса пропавших без вести, и это не могло не стать широко известным, и, естественно, стали искать какое-то логическое объяснение. Но Андрей заподозрил, что это игра отца Иллариона, ведь раньше власти различных государств настойчиво пытались его прижать, и как он выяснил по своим каналам через сектантов, информация о его звезде скидывалась инкогнито, но все наезды удавалось отбить. С перевозкой нелегалов по суше в трейлерах история повторилась зеркально. Нелегалы больше не желали пользоваться данным методом переезда в желаемые страны. Это был серьезный удар по его прокачке, и все, что мог Андрей, это поддерживать свое состояние на достигнутом до сего момента уровне. Но и это продлится недолго, ибо запасы жертвенного мяса скудны и быстро тают. Андрей решил перебираться в сопредельный мир, самостоятельно активировав портал. Сил для этого потребуется немало, но в данном случае у него их останется еще очень много, чтобы уже в другом мире тихой сапой захватить власть и продолжить прокачку своей энергетической структуры. А то КПД прокачки на Земле просто удручало. Ведь в том мире он мог слить полученную жизненную силу в накопители, а потом снова ею воспользоваться, и так несколько раз. На Земле же накопители создать не получалось, мало того, что они едва запасали энергию, так еще быстро ее теряли, словно дырявое ведро. И потому всю ранее накопленную ману приходилось просто выпускать в энергополе планеты, где она благополучно растворялась. И тут Святоша нанес второй удар, захватив зону аномалии, буквально перебив гарнизон, а ведь туда были отобраны лучшие из адептов. Накопить армию из сектантов, чтобы задавить противника числом, тоже не удалось. Святоша нанес превентивный удар, и тогда Андрей обратился к стороннему отряду «Черные волки», состоящему из всяких ваххабитов, воевавших до сего момента в Сирии и Ираке, но выбитых из ранее занимаемого района правительственными войсками, тут же попавших под удар американцев в наказание за то, что в свое время кинули амиров и не стали им подчиняться, а ведь в них было столько вложено. Андрей через связи каинтологов в армии США смог их прикрытие вывести из-под удара. Конечно, он мог в одиночку уничтожить отряд наемников, засевших на его земле, но это была бы неоправданная трата сил. К тому же, как он убедился на личном опыте, а также изучив некоторые архивные документы инквизиции, местные священники тоже кое-что могли и имели свои методы поимки магов, и немного опасался их вмешательства в самый ответственный момент, так что их тоже следовало отвлечь боем и не тратить силу на возможную драку с ними. В общем, он всячески стремился сохранить как можно больше энергии, так как на той стороне точно придется изрядно выложиться в битве с врагами, так как преждевременное срабатывание портала точно привлечет внимание контролеров, и те подтянут максимум возможных сил. Десантирование бородачей прошло удачно, завязался ожесточенный бой, что связал защитников. Поскольку военная удача девка ветреная и крайне непредсказуемая, все в любой момент могло перемениться. Андрей не стал дожидаться полного уничтожения полярных лисичек, и как только волки надежно связали боем песцов, сам десантировался в район аномалии. Хотя в последний момент, увидев знакомую ауру оборотня, чуть не передумал. Желание уничтожить Медведева особо мучительным способом было невероятно сильным. «Это может быть ловушкой Святоши», — сказал себе Андрей. «Слишком уж сильно напоминает наживку. Не отвлекаемся от плана». Пришлось задействовать всю силу своей воли, чтобы не отвлечься на столь желанную и сладкую месть. «Отомстить я еще успею». Андрей, приземлившись в центре аномальной зоны и удовлетворенно кивнув, принялся за работу. Ему требовалось совсем немного времени, чтобы активировать портал. Всего-то и надо, что напитать некоторые недостаточно насыщенные энергетические линии и контуры, после чего произойдет срабатывание. Андрей смог уклониться от пули, что разнесла бы ему голову лишь в последний момент. Собственно, никаких человеческих сил для этого просто бы не хватило, и чтобы избежать смерти, ему пришлось задействовать чудовищно энергозатратную, особенно по местным меркам, телепортацию. Всего на 10 сантиметров, но даже эти жалкие 10 сантиметров в условиях Земли, пусть и в насыщенной магией зоне, дались ему очень дорого, сожрав десятую часть имеющихся в наличии сил. Гад. Но эта пуля была не единственная, и Андрею вновь и вновь приходилось задействовать телепортацию, чтобы уйти от верной смерти. Стало не до аномалии портала, что начало процесс с активацией. Не прошло и полминуты после связи Медведева с женой, как уже от нее пришел вызов. По пустякам бы они его беспокоить не стали, и он ответил: «На связи, Юр, тут Элла говорит, что с аномалией что-то не так». «Что именно?» «Он не знает, просто чувствует ее энергетическое возмущение». «Ну да, действительно, откуда ей знать», — опомнился Юрий, посмотрев в сторону аномалии, но во тьме ничего не увидев. «Тут требовался прибор ночного видения. Вот что, подтащите к двери ту большую винтовку». «Сейчас». Медведев схватил винтовку и снова закрыл дверь в бункер, после чего, приведя ее в боевое состояние, вгляделся через многофункциональный прицел в сторону аномальной зоны. Просто так в разнос аномалия пойти не могла, слишком рано еще для автоматической активации, А это значит, что... Че черт, так и думал. Юрий, прицелившись, нажал на спуск. Корт больно ударил отдачей в плечо, но Юрий все же успел заметить, как смазалась фигура Андрея, и вот он уже смотрит в сторону стрелка со злобным лицом. Врешь, не уйдешь. Медведев стал посылать во врага пулю за пулей, но все без толку. Андрей каждый раз в последний момент уходил с линии огня, все так же смазываясь. Чем-то это напоминал уход от смертельного удара лорд-маршала, повелителя некромонгеров из фильма «Риддик», ну или как в «Матрице». Смена магазина с быстрым осмотром по сторонам на наличие поблизости врагов, а то ведь его выстрелы не могли остаться незамеченными врагом. Но врагам сейчас было не до Юрия. Даже не факт, что его слышали, несмотря на то, что корт бухает, что твоя пушка. Просто чуть притихший бой разгорелся с новой силой, и вновь вокруг гремели взрывы, трещали автоматы и пулеметы. А все из-за того, что из леса в лагерь прибыла долгожданная кавалерия, то бишь 3 БМД, и они дали врагам прикурить из своих громов и крупнокалиберных пулеметов. Правда, одну тачанку тут же подожгли массированным гранатометным залпом, очень уж хорошо были вооружены боевики, а может, трофеями смогли разжиться, но остальным двум активно маневрирующим машинам удавалось избежать всей печальной участи, да и по стрелкам-бородачам, что их пытались подбить, активно стреляли активизировавшиеся обороняющиеся. Отстреляв еще один магазин патронов по Андрею и отогнав его в сторону, Юрий, во второй раз меняя магазин, снова связался с женой. Что Элла говорит об аномалии сейчас? Что она немного успокоилась, но набор энергии все равно продолжается, пошла своеобразная цепная реакция. Понятно. Стоило только Юрию немного отвлечься от своего главного врага, чтобы осмотреться, как Андрей пропал из виду. Ну, где же ты? Здесь я. Перед Медведевым метрах в 20 возникла темная фигура, и в Юрия что-то полетело, явно что-то из магического арсенала. Он попытался увернуться, но очень уж широким оказался фронт атаки, и Медведев все же попал под боевое магическое воздействие. Защитные амулеты почти уже протухли. Элла в данном вопросе помочь особо не могла, все же она только учится, да и не отошла еще окончательно от магического истощения, несмотря на наличие в данном месте магической силы. Это ведь все равно, что долго голодавшего человека разок покормить и ждать, что он сможет показать свою изначальную силу, что у него была до голодовки. Драконья чешуя, из которой была изготовлена защита Юрия, вспыхнув напоследок, посыпалась обугленной крошкой, но она все же смогла уберечь, что называется, на последнем издыхании. А там уже сам Медведев не плашал и, перехватив автомат со спины, начал высаживать по Андрею длинные очереди. Андрею, попавшему под ливень пуль, не осталось ничего другого, как отступить, рыкнув с досадой от боли, ведь пару пуль в свое тело он все же заполучил, и пусть для него это не смертельно, но приятного все равно мало. Тем временем вокруг также продолжался бой, загорелась еще одна БМД, очагов сопротивления стало значительно меньше, часть обороняющихся перебили, часть сумела отступить и сгруппироваться между собой, и все бы ничего, сил у нападавших тоже не бесконечное количество, минимум половина десанта уже так или иначе выбита, что уж говорить про боеприпасы, кои расходовались ими с бешеной скоростью и пополнить их неоткуда, разве что снять с убитых в самом начале да разжиться кое-какими трофеями, но и это мало на что влияет. Еще немного и противнику пришлось бы отступать, не с голыми же руками бросаться на пулемет, ну пусть с ножами, но это все равно не пляшет против пули, пусть даже пистолетной. Но тут в ход битвы вмешался разъяренный неудачей Андрей. «Встать!» — рыкнул он так, что перекрыл шум сражения. И что чудовищнее всего, ранее убитые начали вставать. Конвульсивно задергались два трупа боевиков у входа в бункер. Твою мать! Юрий длинной очередью из автомата, разнесший зомби головы, заставил тела вновь замереть. Медведев все же удивился тому, что Андрей именно поднял мертвых, а не загасил всех живых, что наверняка было бы проще. А может и не проще, подумал Юрий, отметив, что встали именно боевики. Если наши по-прежнему лежат, то значит, он как раз на такой случай предварительно провел над живыми боевиками соответствующий ритуал, а значит, сил на подъем потребовалось не так уж и много. Но все равно, почему он не загасил каким-нибудь масштабным заклинанием оставшихся в живых защитников? Экономит, но раздумывать над этим было некогда. Мертвецы, повинуясь своему кукловоду, атаковали. Если подумать, то их и зомбями считать можно с натяжкой. Мозги мертвяков еще не успели протухнуть, и потому зомби действовали вполне осознанно, что ли? Если глянуть через призму медицины, то эти люди всего лишь вышли из состояния клинической смерти. Что же до ответа на мысленный вопрос Медведева, то все оказалось несколько проще и одновременно сложнее. Андрей попытался добить всех магией, ведь осталось всего 3 очага сопротивления, но проблема оказалась в том, что такие масштабные заклинания в районе аномалии не то чтобы не срабатывали, скорее требовали на порядок больше сил, и посланный в один из дотов фаербол по прилету к цели оказался просто волной горячего воздуха. Ведь даже концентрированный удар по конкретной цели оказался в разы слабее. А все из-за того, что запущенная им аномалия портал начала активно собирать энергию, буквально впитывала в себя силу, как пересушенная губка воду. Собственно, именно потому здесь и был повышенный магический фон. Даже на подъем зомби, тела которых были заранее подготовлены, как раз на такой непредвиденный случай, потребовалось во много раз больше сил, чем это рассчитывал Андрей. Но зомби таки встали, благодаря своей свежести, и под их прикрытием атаковали живые. Бойцы расстреливали последние патроны, пытаясь прикончить живых мертвецов, но в большинстве случаев это было сделать крайне сложно, требовалось повредить мозг, а в голову на самом деле не так уж легко попасть, да еще в темноте в неверном свете пожаров. В одном из очагов сопротивления дошло до рукопашной. Юрий меж тем выискивал Андрея, но тот где-то затерялся, ожидая, когда его мертвые солдаты добьют обороняющихся. Снова пришел вызов от жены. «Я в порядке, дорогая». Сейчас Юрию было не до разговоров, обстановка вокруг была слишком напряженной. «Я понимаю, что мешаю, но Элла говорит, что аномалия вновь начала себя странно вести, она насыщается, она не уверена, но думает, что скоро произойдет активация, по крайней мере ее ощущения близки к тем, что были при отправке на Землю. Проклятие, понял, намудрил что-то все-таки Андрей», раздраженно подумал Медведев. «Или все дело в воздействии на нее мастера Морлда, он ведь должен был влить в нее силы, чтобы портал мог перенести не одного человека, а всю мою семью. Ведь после воздействия на аномалию Андрея, мастер мог решить, что пришло время, и вмешался. Медведь, это Лис. Пришел вызов от генерал-полковника. Медведь на связи, Лис. Нужно уходить. Вас понял. Согласен. Вот только сможем мы прорваться, не забывайте о группе минометчиков, что наверняка нас встретит на выходе. Они ведь вряд ли куда-то ушли. Помню, но так будет хоть какой-то шанс, иначе нас тут сейчас всех положат. Есть одна возможность вырваться. Говори, нужно прорваться в центр той рощицы, которую мы собственно и охраняем. И что, просто поверьте, что это единственный наш шанс вырваться. Не зря же мы ее взяли под охрану. Только нас не забудьте подобрать. Ясно, не забуду. Не зевай, мы выдвигаемся к бункеру. Жду. Через несколько секунд после окончания разговора стихшая была стрельба возобновилась с новой силой. Бойцы по команде сжигали последние резервы патронов, обеспечивая себе безопасную зону и коридор отхода. Взрыкнула и рванула вперед БМД с десантом на борту, к которой умудрились прицепить все, что осталось от КШМ, на которую в повалку загрузили раненых. Забил крупнокалиберный пулемет, что буквально рвал устремившуюся на перерез крупную толпу зомби на части. Живые боевики стреляли по убегавшим, но интенсивный ответный огонь не давал им нормально прицелиться, хотя без потерь все равно не обходилось. Тем временем Юрий вызвал семью на поверхность, продолжая внимательно наблюдать по сторонам и пытаясь не упустить момент, если вдруг Андрей сам пойдет на прорыв к аномалии. И он пошел. Медведев открыл огонь, но все было тщетно. Андрей играючи уходил от опасности, иногда просто пригибаясь. А потом он нырнул в туман. Юрий зарычал от бешенства, даже почувствовал, как начало частично трансформироваться тело. И вот аномалия портал сработала с яркой вспышкой. Когда Юрий проморгался и смог снова видеть, то не поверил увиденному. На поляне, очистившейся от тумана, явно шел интенсивный бой. Мастер Морл встрепенулся. Аномалия портал, все это время набиравшая энергию, через которую в свой мир ушел оборотень с женой и детьми к своей матери и сестре, вдруг скачком увеличила свой потенциал и пошла в разнос. Это очень сильно напоминало прошлое ее поведение перед самой активацией, но проблема заключалась в том, что еще слишком рано. Согласно расчетам, аномалия должна была набирать энергию еще порядка полугода. Значит, что-то пошло не так, встал вопрос, что делать. Преждевременная активация означает, что энергию на срабатывание портала подали с той стороны. Но если верить Юрию, то это просто некому делать, ибо там нет магии и магов. Разве что Элла, но нет, она еще слишком слаба. Разве что могла направить силу, полученную от жертвоприношения, но они на это не пойдут. Чтобы дать себе немного времени на размышление, мастер Морл принялся за работу и осторожно откачал из аномалии, дабы стабилизировать ее состояние, некоторое количество энергии в накопителе. Зря он, что ли, более 5 лет занимался в основном тем, что изучал энергетическую структуру аномалии портала. Правда, не один, с эльфами. Надо позвать ушастых, а то одна голова, хорошо, а 2 лучше. И вообще пора объявлять тревогу. За зовом, как собственной тревогой, дело не встало. Дежурный отряд из бойцов гномов и магов эльфов вскоре окружил аномальную зону, готовых встретить всех добрым свинцом из автоматов и магическими атаками. Лорд Талаэль не заставил себя долго ждать и прибыл в район аномалии порталом, что вообще-то делать было нежелательно, ведь чем больше аномалия накапливала сил, тем непредсказуемее себя вела. Но обошлось. «Что случилось, мастер?» – спросил эльф. «Аномалия начала активироваться раньше расчетного времени. Подозреваю вмешательство с той стороны. На жертвоприношение они точно бы не пошли, тем более что там для них лишний месяц не срок. Так что», — эльф понятливо кивнул, будучи в курсе всех особенностей мира, куда вел портал. «Что будем делать?» — спросил эльф. «Я пойду туда и все выясню». «Сдурел. На той стороне явно форс-мажор», — сказал гном. «Скорее всего, им требуется помощь, допустим. Но как попадешь обратно?» «Как только уйду, начинай активацию портала. Сил у тебя хватит. Ну и я с той стороны, сколько будет солью. А если не получится, то подождем естественного срабатывания». «Ладно, это твое решение», — не стал спорить эльф. «Удачи». Мастер Морлд кивнул, и как только лорд Талаэль отошел, влил из накопителей в аномалию недостающую порцию энергии для активации. Заклубился туман, и в его сторону метнулась шаровая молния портала. Миг, и вот он уже на земле, и в его сторону несется старый, но совсем недобрый знакомый, и с криком проклятия атаковал. «Дьявол!» — взревел Андрей, как только понял, что портал сработал, но не он переместился в сопредельный мир, а на землю прибыл гость. И гость этот ответил. Андрей едва сумел поставить защиту и физически уклониться, пока даже не думая о контратаке. Но тут еще оборотень подключился к драке и снова начал палить по нему из своей крупнокалиберной снайперской винтовки, с которой только на динозавров охотится, и Андрею не оставалось ничего другого, как отступить.